На другой день в Коломенском селе оказалось прилепленным к воротам подметное письмо от имени московского стрельца и двух посадских. В нем извещалось, что Хованский собирается убить обоих государей, царицу Наталью, царевну Софью, патриарха и архиереев. Одну из царевен думает отдать за своего сына, а прочих постричь в монастыри. Затевает перебить бояр, которые не любят старой веры. Возмутить по городам посадских и крестьян, чтобы они перебили воевод, приказных, господ и боярских людей. А потом хочет сам взойти на престол и выбрать народом патриарха и архиереев, которые бы любили старые книги. Софья 5 сентября разослала по городам грамоту ко всем служилым людям, а также и к боярским слугам. В грамоте извещалось, что стрельцы по наущению Хованского произвели мятеж и убийство 15 и 16 мая. Это дело, прежде признанное царской грамотой за верную службу царям, теперь оглашалось изменой. Рассказывалось, как по наущению Хованского раскольники приходили в Кремль, как Никита бил архиерея. Объявлялось, что боярин Хованский с сыном хотят перебить всех бояр, окольничьих, думных и ближних людей. Проживший в Саввиновом монастыре до 13 сентября, царская семья переехала в село Воздвиженское, и отсюда послан был указ, чтобы к 18 сентября съехались туда все бояре, окольничьи, думные люди, стольники, стряпчие, московские дворяне и жильцы. Накануне назначенного срока Воздвиженское наполнилось множеством знатных людей. Хованский с сыном еще не приехали, но уже были на пути. После обедни царевна Софья созвала думу и приказала прочитать подметное письмо. Думные люди, уже озлобленные против Хованского, приговорили его казнить. Софья отправила князя Лыкова с отрядом схватить Хованских на дороге. Хованский, поехавший отдельно от сына, остановился отдохнуть в патриаршем селе Пушкине. Лыков окружил его ставку и, узнавши, что сын Хованского находится в подмосковной вотчине, послал взять его. Хованского связали и повезли, а за ним вслед отправили и сына. Когда Лыков подвез Хованских к царскому двору, из двора вышли думные люди и сели на скамьях. Думный дьяк Шакловитый читал приговор. Хованских обвиняли в неправильном распоряжении денежною казною в пользу стрельцов, в неправом суде, в дерзких речах, в подущении раскольников, в неповиновении царским указам и прочее. Прочитано было подметное письмо. Дьяк произнес: «Воровские дела ваши с этим письмом сходны. Государи приказали вас казнить смертью». «Господа бояре», — сказал Хованский, — «извольте выслушать, кто был настоящий заводчик бунта стрелецкого, от кого он умышлен и учинен. Донесите их царским величествам, чтобы нам с ними дали очные ставки, а безвинно нас не казнили. Если же мой сын так делал, как написано в сказке, то я предаю его проклятию». Допустить Хованского до такого оправдания значило раскрывать много такого, что хотели утаить. Боярин Милославский более всех этого боялся и дал знать царевне Софье о словах Хованского. Софья выслала приказание исполнить приговор. Казнь исполнялась перед дворцовыми воротами у московской дороги. Совершивший такое дело, Софья боялась мщения стрельцов за их батюшку и разослала думных людей по городам торопить служилых, чтобы они шли к Троице, а сама отправилась туда же с царской семьёю и заперлась в монастыре. Там было безопаснее, стены крепки, на стенах пушки. Оборону Троицкой лавры взял на себя любимец Софьи, князь Василий Голицын. Опасения Софьи оказались не напрасны. У Хованского был еще меньший сын, Иван, занимавший должность комнатного стольника при царе Петре. Он убежал в Москву, принес известие о смерти отца, говорил, что бояре идут на Москву, чтобы истребить всех стрельцов. Стрельцы захватили в свои руки Кремль, овладели пушечным двором, забрали орудия и порох. Патриарх был в опасном положении. Он уговаривал стрельцов покориться, а они грозили убить его, как только бояре пошлют против них людей. Прошло несколько дней. На Москву нападения не было. Стрельцы, узнавши, что царская семья у Троицы, убедили патриарха послать туда чудовского архимандрита Адриана звать царей в Москву. Но Софья уже не боялась стрельцов. В монастырь не так легко было им проникнуть, как в Кремлевский дворец. При том же туда отовсюду собирались служилые. Она потребовала, чтоб стрельцы прислали по 20 человек лучшие братьи от каждого полка. Наглость стрельцов сменилась малодушием. Те, которым приходилось идти, считали себя обреченными. Стрельцы думали, что им теперь будет конечный перевод. Стрельцы упросили патриарха, чтобы он отправил с их выборными архиерея. Выборные отправились к Троице и с ужасом встречались на дороге с людьми, созванными для укрощения стрельцов. Явившись перед Софьей, выбранные пали ниц, во всем повинились. Царевна, проговорившая им нравоучение, сказала, чтобы все полки стрельцов подали повинную челобитную за общим рукоприкладством. При участии патриарха стрельцы составили челобитную, обещались вперед не мешаться в чужие дела. Софья объявила им, что если кто станет хвалить прежние дела, тот будет казнен. Тому же подвергается и всякий, кто будет слышать о таких похвалах и не донесет. Софья с царским семейством вступила в Москву. Новоприбывшие служилые люди заняли караулы в Кремле. Боярским людям объявлена похвала за верность. Но стрелецкие смуты не остались без последствий. Множество холопов и крестьян покинули владельцев. И в следующие годы правительство издавало распоряжение, чтобы ловить беглых, наказывать и препровождать к господам. Начальство над стрельцами поверено было Шакловитому. Это был человек решительный. Стрельцы попытались было начать прежние буйства, но Шакловитый казнил пятерых из них, а потом удалил из Москвы наиболее беспокойных. С этих пор Софья именем двух царей 7 лет управляла государством. Во внутренних делах не происходило изменений, кроме перемен в делопроизводстве, как, например, замена разбойного приказа сыскным. Правительство по-прежнему противодействовало шатанию народа и делало распоряжение об удержании жителей на старых местах.